Еще раз услышал крик Аделии и тут же быстро вскарабкался на тот наклонившийся книжный шкаф, который он столкнул. Он влез на него, как по лестнице, сталкивая ногами книги, чтобы ногами было за что уцепиться, активно помогая себе рукой, чтобы быстрее преодолеть расстояние. Пробравшись в дальний угол, он спрыгнул. Там, под огромной кучей атласов и книг о дальних странах, он увидел белое, невообразимо уродливое создание, которое пыталось выбраться из-под этой горы книг. Оно было со светлыми волосами, голубыми глазами, но с человеком не имело абсолютно никакого сходства. Не осталось даже намеков на какое-либо сходство. Это нечто было толстым и голым существом. Его конечности, руки и ноги заканчивались когтями. Под шеей, будто зоб, из которого все выкачали, свисал сморщенный мешок плоти. Его тело было сплошь обмотано тонкими белыми нитями. В нем было какое-то страшное сходство с жуком. Неожиданно голос внутри Сэма закричал. Эти безмолвные крики, крики о помощи, которые, казалось, исходили из самых глубин его существа. «Вот оно! Помоги мне, Господи! Вот оно!» Он испытал отвращение к этому существу. Страх мгновенно исчез. Теперь, когда оно было перед глазами, все было не так страшно. Но оно снова стало меняться, и Сэм уже не испытывал чувства облегчения. Теперь у него уже было не лицо, а что-то другое. Под выпячивающимися голубыми глазами стало расти нечто напоминающее рог. Он вылезал на этом наиуродливейшем лице, напоминая собою хобот слона. Глаза щелками вытянулись в стороны. Сначала они стали, как у китайцев, а потом превратились в глаза, подобные насекомым. Сэм слышал, как оно сопит, выпячивая свое тело поближе к Сэму. Оно было окутано тонкими, серыми, трепещущими нитями. Его первый голос говорил, что надо уйти. Даже настаивал на том, что надо уйти. Но его другой голос говорил, что отступать нельзя. Когда хоботок этого чудища коснулся Сэма, он почувствовал, что будет лучше, если произойдет то, чему суждено произойти. Теперь были едва слышны глухие завывания ветра. Он по-своему успокаивал, так же, как успокаивал звук работающего пылесоса во времена, когда Сэм еще был совсем маленький. «Сэм!» — позвала его Нейми, но ее голос звучал теперь как бы издалека и не имел особой важности. «Сэм, у тебя все нормально?» Неужели ему казалось, что он любит ее? Это было глупо, совершенно нелепо. Если подумать, если как следует задуматься, то всегда становится лучше. Это существо знает много всяких историй. Очень интересных историй. Теперь пластичное тело белого существа свертывалось в хобот. Оно все стало превращаться в хобот, и он начал удлиняться. Это нечто приобрело цилиндрическую форму, если не считать оставшуюся часть тела, которая свисала у шеи, как сморщенный мешок, забытый и никому не нужный. Вся его жизненная сила была заключена в самой чувствительной части его рожка, в том потайном канале, через который она будет высасывать жизненные силы Сэма, чтобы питать им себя. А это было приятно. Хоботок скользнул вверх по ногам Сэма. На короткое время задержался в паху, потом поднялся чуть выше, лаская живот. Сэм упал на колени, чтобы поскорее подставить ласкам свое лицо. Он ощутил на своих глазах легкий, приятный укол, когда какая-то жидкость, но не слезы, она была более тягучая, чем слезы, начала медленно просачиваться в них. Хобот вплотную приблизился к его глазам. Теперь ему было видно нежную розовую плоть, которая то показывалась, то поспешно уходила вовнутрь. Каждый раз, когда она открывалась, его взгляд улавливал все более глубокую бездну тьмы. Потом он сжимался, образуя в этом розовом лепестке плоти отверстие, трубочку внутри трубочки. И он скользил, чувственно и неспешно, по его губам и щекам, устремляясь к тягучей жидкости. Уродливые, деформированные синие глаза с жадностью и с нежностью всматривались в его лицо. Но долг был уплачен. Собрав все силы, Сэм неожиданно правой рукой ударил это мерзкое существо по хоботу. В нем было все сладострастие и яд. Крошечные нити живой плоти, которые обволакивали его, больно кольнули ладонь Сэма. Оно резко дернулось, пытаясь отступить. На мгновение Сэму показалось, что он упустил его, и тогда, вонзив ногти в самую его чувствительную часть, Сэм крепко сжал ее в своем кулаке. «Вот!» — закричал он. «Вот и для тебя, сука, у меня кое-что есть! Я привез это из самого Сент-Луиса!» Левой рукой он с размаху всадил липкий шарик, слепленный из красной лакрицы, в отверстие хобота.